Артем Март. «Моя оборона. Лихие 90-е. Том 1. Читает Сергей Уделов. В 90-х я был начальником охранного агентства «Оборона», но из-за предательства все потерял. До конца жизни остался простым охранником. А потом погиб в драке и попал в молодого себя. На дворе снова 1993 год, я полон сил, обороны еще не существует. Судьба подбросила мне шанс прожить жизнь заново, а еще того самого предателя на соседнее сиденье моей машины. Глава 1. Армавир, февраль 2024 года. «Слышь, дядя», — набычился накачанный прыщавый парниша лет 25. «Какого хрена ты штангу тронул? Не видишь, мы тут занимаемся?» Не обращая внимания на напор качка, я снял очередной 20-килограммовый блин, положил себе под колеса. За его спиной стояли еще двое. Невысокий, но крепкий мужичок, правда жирноватый, и жилистый паренек со злым острокосным лицом. «Мужики, да вы чего?» — возразил компании Дима, сын моего покойного друга, умершего в 90-е. Дима обычно помогал мне в спортзале. «Мы тут уже 20 минут тренируемся, а вас и близко не было», — продолжил он. «Отдыхали», — гаркнул прыщавый. А после него моя очередь, — добавил вдруг толстоватый мужичок. Прыщавый, глядя Диме в глаза, приблизился на шаг, стал возбужденно, как бык, топтаться на месте. Сложно было назвать Димона щуплым, но на фоне прыщавого он выглядел мелковато. «Слышь, дед», — обратился прыщавый уже ко мне, — «тебе нахрена такому спортзал нужен? Ты давай, шуруй отсюда, все. Пожил уже, только время у нас отнимаешь. Пойди, что ли», — он хмыкнул, — «кроволола напейся». Я по-прежнему молчал и разбирал снаряд. «Ты не понял?» Глядя на меня, вклинился худощавый. «Это наш зал, мы тут тусим». В небольшом подвальном спортзале в это дневное время было почти безлюдно. Ходили тут только несколько девочек-спортсменок, молодая тренерша, да вот эта группа современных полугопников-спортиков. Они, к слову, совсем позабыли о тренировках. Я уже давно краем глаза поглядывал, как эта компания окучивала всех местных девчонок, и, кажется, они уже нашли себе жертву. «Дед, харе!» — не выдержал прыщавый и положил руку на последний надетый блин. Я поднял тяжелый взгляд на парня, и тот даже занервничал. Стал притаптывать отстающими от крупного тела ногами, а руку с блина убрал. «Сколько жмешь?» — спросил я. «Чего?» — выкатил он налитые кровью глаза. «Жмешь, — говорю, — сколько? От груди. Судя по весу на штанге, — я хмыкнул, — 90 кг. Что-то маловато для такого бугая». «А тебе какое дело?» — поднял прыщавый крупный, настоянный на лишних гормонах подбородок. Потом обернулся к остальным. «Слышь, мужики, спрашивают, сколько жму». Парни сдержанно засмеялись. «Ты хоть дед и крупный?» — начал толстый. «Но тебе столько и со стоек не снять». «А вы ж не тренироваться пришли», — сказал я прыщавому. «А к девкам приставать?» Я кивнул за спину качку. Девочка худенькая, на фигуристая, с шикарными тренированными бедрами и объемной грудью, заключенной в спортивную кофточку, следила за нашей с прыщавым разборкой. Было видно, что она нервничает. Рядом с ней, приобнимаясь за талию, стоял под жарой рыжий мужичок из этой же компании. Девушка все же пыталась отстраниться, как-то оградить от себя этого рыжего, но безуспешно. Кажется, ее разрешения особо и не спрашивали. «Ну и чего?» — выкатив глаза, рявкнул прыщавый так, что на его шее выступили вены. «Давай забьемся, наспор», — проговорил я. «Твой максимальный вес на один раз. Если я пожму больше, вы отстанете от девчонки и свалите куда подальше». Качки разулыбались, кто-то из них засмеялся. Прыщавый ощерил в улыбке большие зубы. «А если я?» — самодовольно спросил он вдруг. «Тогда свалю я, и вы меня больше не увидите в этом спортзале». «Ну?» Я ухмыльнулся и похлопал по подлокотнику. «Добавлю вам еще один бонус». Дима изумленно уставился на меня. Еще бы. Ведь это был единственный спортзал в городе, что оказался мне по карману сейчас. А если тренируешься всю жизнь, без железа начинается ломка. Это не говоря уже о том, что новый бонус я себе и вовсе купить не смогу. По крайней мере, следующие 3 месяца. Прыщавый засмеялся, потом зазирался по сторонам. Внимание всех немногочисленных посетителей зала было приковано сейчас только к нашей ссоре. Хмыкнул он и утер нос. «Ну, давай. Мой жим от груди 185, но для тебя я пару килограммов накину». Внезапно Прыщавый опустился ко мне и добавил. «Будет интересно посмотреть, как ты без этой своей таратайки будешь валить из зала. Змейкой, небось». Когда Прыщавый пожал свой вес, с трудом вернул нагруженную штангу на место и сел, то самодовольно глянул на меня. «Ну чё, домой, походу, поеду сегодня я, не ты, дед. Тебе придется ползти». Дружки его, смешливо улюлюкая, принялись поздравлять Прыщавого. Девушка, которую Рыжий подтащил к нам, смотрела на меня испуганной с какой-то мольбой, но молчала. «Дима!» — крикнул я. — «Давай 190». «Да вы чё, Виктор Иванович!» — нагнулся ко мне Димон. «Такой вес и без разминки, без разогрева». «Вон, смотри!» — кивнул я на постер, висящий на стене, и Димон обернулся. Это была реклама спортзала. А с постера улыбчиво смотрел и показывал мышцы Прыщавый. Правда, был он белозубый и без прыщей. «Это местные звезды, думают, им все можно. Надо спустить с небес на землю». «Виктор Иванович», — возразил было Дима, — «нету времени, давай, навешивай». «Виктор Иванович, вам уже не 25, а 52. Вы уже давно не тренированный начальник охранного предприятия, вы...» «А как навесишь блины, помоги мне пересесть с коляски на скамью для жима, Дима». Я напрягся и опустил многокилограммовую штангу, коснулся грифом груди и с трудом навернул ее в изначальное положение. Стойки грюкнули, когда я положил снаряд на место. Поднявшись, я кинул взглядом изумленные лица качков. «Ну чё?» — сказал я. «Давай, валите отсюда. Или ты балабол? Слова своего не держишь». Прыщавый, темный, как грозовая туча, оглянулся, ища поддержки дружков. Правда, встретил он только растерянные взгляды своих и внимательных окружающих. «Ладно», — сказал он хмуро. «Пойдем, мужики. Нечего в этом клоповнике делать. Тут, походу, все железо скоро старперы займут». Взглядами мы проводили парней на выход к раздевалке. «Спасибо», — сказала мне девушка, когда качки скрылись в дверях. «Подыщи зал получше», — ответил я. Девушка тут же растерялась от моих слов, быстро-быстро заморгала, потом все же промямлила. «Я студентка, мне только этот по карману». «Не приходи сюда больше», — сказал я, ощупывая поврежденное во время жима плечо. «От греха подальше». Вечер того же дня. Пропустив очередного посетителя, я привычным делом замкнул автоматические двери проходного тамбура. Сам откинулся на спинке каталки, устало засопел. В спа-комплексе «Нимфа» я работал охранником уже 25 лет. Работа была простой. Сидишь себе на проходной в тамбуре, запускаешь и выпускаешь клиентов комплекса. Расположившись в специальном отдельном кабинете, я мог наблюдать за приходящими сквозь толстое стекло. Они же видели меня лишь наполовину, и инвалидное кресло оставалось вне поля зрения посетителей. Верх тела у меня был фактурный, тут ничего не скажешь. Крепкие руки, широкие плечи, мощное сложение. Лицо суровое, как у ВДВшника на пенсии. Обычно моей внешности хватало, чтобы отбить у большинства гостей нимфы дурные мысли. А людей с дурными мыслями здесь хватало. Все же район промзоны не самое благоприятное место Армавира, особенно для спа-центра. «Нимфа» была городской баней для рабочих местных предприятий, а с развалом СССР она перешла в частные руки. К 2023-му превратилась в модный спа-комплекс. Для меня же это место было последним убежищем после того, как я лишился обороны частного охранного предприятия, которое я и еще несколько моих близких друзей основали в начале 90-х. Кто же знал, что один из нас окажется такой крысой? Крысой, который обманом отберет у нас оборону, У меня возможность ходить, а у моих друзей жизни. Дверь в мой закуток при входном тамбуре открылась, и вошел Дима. Одет он был в униформу охранника. Уже много лет мы работали вместе, как сотрудники ЧОПа «Феникс», принадлежащего, к слову, хозяину «Нимфы». «Как патруль?» — спросил я. «Да нормально», — Дима устало вздохнул. «Но пятница. По-любому кого-нибудь выведем. Посидите ли еще, пока не в кондиции?» «А, вот, Виктор Иванович». Дима достал из кармана и положил на мой стол коробочку дешевенького ортофена. Мази от боли в мышцах. После сегодняшнего рекорда на жиме ныло плечо и часть левой грудной мышцы. Хоть я осилил этот вес, но почувствовал себя старым, разваливающимся. «Спасибо, Дима», — ответил я. Дима с улыбкой кивнул, помялся немного, будто что-то хотел сказать, но не решался. «Ну, чего ты?» — пряча мазь в ящик стола, спросил я. «Чего молчишь, как в рот воды набрал?» «Вижу же, что еще чего ты хочешь спросить?» «Да менеджер, ну тот новенький, толстый такой, Никита вроде. В общем, он просил передать, что сегодня приедет Шелестов. Забронировал закрытый номер с сауной». «Шелестов?» Услышав эту фамилию, я внутренне вздрогнул от подкатывающей неприязни, но быстро взял себя в руки. «А чего Никита сам не пришел мне сказать?» «Ну, Виктор Иванович», — развел руками Дима, — «да вас тут все боятся. Особенно после того, что было в прошлый приезд Шелестова». «Не разевал бы он рот лишний раз, так ничего бы и не случилось». Дима, кажется, что-то хотел спросить, но не решился. Видать, интересно было, что же Максим Шелестов, мой бывший друг еще с 90-х, мне в прошлый раз сказал. А, собственно, то же самое, что скажет и сегодня, сукин сын. «Все же», — начал наконец Дима, — «попросили меня, чтобы я передал, ну, чтобы вы были повежливее с Шелестовым, а то в прошлый раз больно много шума получилось». Я громко выдохнул, едва заметно кивнул. «Спасибо, дядя Вич», — улыбнулся Дима и вышел из комнаты. Вечер проходил нормально. В комплекс стекались усталые работяги и местные бизнесмены. Привычным делом я надел наушники, включил на своем стареньком смартфоне мой любимый альбом однофамильца Летова. Да, такое забавное совпадение. В наушниках заиграло «Пластмассовый мир победил». Каждый раз, когда открывалась дверь, я ждал, что в тамбур войдет Шелестов, но и дождался. Он приехал в Нимфу часам к 20:00, вошел в заведение, одетый с иголочки в дорогой костюм. Шелестов, казалось, раздобрел с прошлой нашей встречи еще сильнее, а черные его волосы стали сильнее блестеть сединой. А может, это мне только показалось? Был он не один, а в компании нескольких своих людей, каких-то дружков и девушек. Еще бы. Директору одного из самых крупных ЧОПов края ЗАО обороны без охраны ходить не полагается. Особенно после того, что он и его дружки творили в 90-е, используя мою оборону. «О, привет, Витя!» Шелестов задержался между дверями, пока остальная компания проходила внутрь. «Ну, как твои дела?» «Мои вот неплохо. Челюсть совсем зажила после нашего с тобой прошлого разговора». «Плохо», — снимая наушники, буркнул я. «Надо было бить сильнее». «Александр Евгеньевич», — вклинился один из его охранников, — «пойдемте». «Тихо, Гриша. Мы с Витей давние друзья. Если он и рычит, то редко кусается. А если кусается, то так, по старой дружбе, понарошку. Да, Витя?» «Проходи». Глянул я на него через стекло. «Мне с зарплаты на новое стекло денег не жалко. Могу тебя через ограду достать». Шелестов растерянно рассмеялся, вздохнул. «Витя, ну чего ты? Столько ж лет прошло, столько воды утекло, а ты все злишься. Прекращал бы. Времена нынче совсем уже другие. Я и все мои партнеры, что помогали с обороной в 90-е, теперь уважаемые люди». Я подался вперед, глянул на Шелестова из-под лобья. «За то, что ты сделал, тебя убить мало, Саша». «Я тут при чем?» — сказал он напряженно. «Время было такое. Нужно было либо подстроиться, либо умереть. Я вот подстроился». Гневно засопев, я стиснул кулаки. Потом прикрыл глаза и взял себя в руки. «Ну, смотри!» — продолжил Шелестов. Предлагаю в последний раз. И надеюсь, что рожу ты мне больше не разобьешь. Пойдешь в оборону инструктором по правовым вопросам. Твой опыт нам очень нужен, Витя. Нет, Саша, — ответил я, не раздумывая. Из-за тебя я не могу ходить. Из-за тебя погибли мои друзья. Отец Димона погиб. Ты же помнишь, что это по моей просьбе тебя только искалечили, а не убили. Злобно, но тихо проговорил Шелестов. Лучше бы убили, — ответил я и глянул, что в тамбур заходят новые посетители. А теперь вали внутрь, Саша, и не задерживай людей. Шелестов хмыкнул и вошел в двери нимфы. За ним последовала охрана. А следом в тамбур ввалилась та самая компания качков, которую я разогнал на сегодняшней тренировке. С собой они притащили знакомую мне блондиночку. На девушке не было лица. Казалось, она уже смирилась со своей участью. «Опа! Здорово, дед!» — улыбнулся мне уже поддатый прыщавый и поправил зимнюю шапку, упавшую на брови. Остальные рассмеялись, стали подталкивать девчушку к входу в баню. Я немедленно щелкнул кнопкой, блокирующей дверь нимфы. Прыщавый схватился за ручку, дернул. Дверь не открылась. «Чё? Дед, ты чё?» — удивился он. «Мы чё, как не так выглядим?» — выкрикнул рыжий парень, обнимающий девушку за талию. Я приблизился к разговорной сеточке в стекле. «Рожа мне ваша не нравится. С ней, — я кивнул на девушку, — вы в баню не зайдете». «Чё за беспредел?» — возмутился прыщавый. Качки поддержали его дружным галдежом. «Давай нам сюда менеджера». «Хрен тебе, а не менеджер. Сами пройдете, с ней нет». «Да это девушка моя», — растолкал всех рыжий. «Ага, а я дедушка Ленин. Нечего из меня дурака делать». «Вот сука», — проговорил прыщавый. Потом выругался матом и стал дергать дверь. Повозмущавшись еще немного, спортики вышли из тамбура. «Ну ничего, тут не открыли, где-нибудь еще откроют», — сказал мне прыщавый напоследок. «Виктор Иванович, а что тут творится?» — вошел в мой закуток Димка. Я не ответил сразу. Сквозь толстые стекла входной двери я наблюдал, как они грубо подталкивают девчонку к серебристому солярису, припаркованному на стоянке нимфы. «Ничего», — ответил я. «А ну-ка, Дима, подежурь за меня 5 минут». «Что? Вы куда?» С трудом я выкатился в тамбур, открыв дверь, выехал на ступеньки и спустился по низкому пандусу. «Э!» — крикнул я. «Девчонку отпустили? Быстро!» «Ты чё, дед?» — обернулся прыщавый. «Чего ты выполз из конуры своей? Вали обратно!» Он набычился и стал между мной и машиной. Не теряя времени, я поехал по Февральской слякоти к нему. Прыщавый пошел навстречу. Я ударил первым. Без замаха ткнул того в пах. Качок надул щеки, выпучил глаза и согнулся, завалился на бок. Какого хера?» — закричал жирный и бросился ко мне. Он успел схватить коляску за подлокотники. Видать, решил опрокинуть меня, но не смог, потому что я успел схватить его за плечи. Раздался щелчок кости о кость. Это я дал ему лбом в лицо. Жирный замычал, схватившись за свою морду, споткнулся о корчащегося в грязи прыщавого и грохнулся задом. Третий уже успел меня опрокинуть. Это был рыжий. Он разбежался и сбил меня с колес. Вместе мы упали через спинку коляски. Он оказался сверху. Я тут же схватил его за шапку. А потом почувствовал острую боль в районе печени. Еще, еще и еще. «Ах ты, мразь!» — прохрипел я, ощущая во рту вкус крови. В последнее мгновение я напрягся и дал головой рыжему прямо в зубы. Услышал, как смачно хрустнуло. «М-м-м!» — замычал он и перевалился на спину. Я тут же ощупал тело. На боку было мокро. Форма охранника стремительно пропитывалась кровью. «Что тут такое?» — вскочил на ступеньки Димка, а потом вырвался. «Мужики, он его порезал!» — заорал прыщавый. «Порезал! Давай отсюда!» С трудом они поднялись и бросились к машине, оттолкнули от соляриса девчушку, которая грохнулась попой на тротуар. Колеса буксанули на слякоти, и машина рванулась с места. «Дядь Вить!» — бросился ко мне Дима. «Ёб твою мать, да ты весь в крови!» «В печень пролетела», — проговорил я с трудом, чувствуя, как сильно хочется спать. Силы медленно покидали меня сквозь раны. «Нужно скорую!» — Димка достал телефон непослушными руками. «Не успеют они», — ответил я спокойно. Я ощущал, как кровь уже пропитала ткань на спине. «Сука!» — выкрикнул он и, бросив телефон, принялся запоздало зажимать раны. «Все нормально, Дима», — ответил я холодным умом, понимая, что сейчас случится. «Все нормально, только холодно». «Сейчас, сейчас все будет, дядь Вить!» Димка принялся стягивать с себя бушлат. Я увидел, как подоспелая девчонка, бледная как смерть, она торопливо болтала по телефону, видать, вызывала скорую. Последним, что я помню, был момент, когда Дима накрыл меня бушлатом. Это оказалось лишним. Холода мне уже не было. Армавир, февраль 1993 года. Мне было холодно. Пальцы ног замерзли особенно сильно, и я машинально сквозь полудрему пошевелил ими, чтобы немного разогнать кровь. Вокруг шумело. Странный белый шум напоминал звук радиопомех. В следующее мгновение резко началась песня «Фаина, Фаина, Фаина, Фаина». Она выбила меня из полудрема, которая минуту назад, казалось, была настоящим глубоким сном. Или смертью. Я вскочил и ударился головой о потолочную обивку салона машины. Глубоко дыша, уселся на месте, стал торопливо ощупывать бок. Тело было сухим. Он быстро расстегнул дутую кожанку, в полутьме задрал вязаный свитер, оголив поджарый торс. Ран не было. «Что?» — проговорила странным ложевым голосом. Автомагнитола разрывалась песней группы «На-на». «Ай, где же счастье, словно талый снег? Где же, Фаина, твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня?» «Что за черт?» — проговорил я в недоумении. В следующее мгновение в голове щелкнула новая, очень яркая мысль. «Я чувствую ноги». «Холодно?» — прошептал я. «Ногам холодно». Сам не свой я дернул крючок автомобильной двери и выбрался наружу. Замерзшая слякоть захрустела под ногами. Изумленно я сделал несколько шагов. Это было невероятно. Просто незабываемо. «Какого черта?» — сглотнул я и потом стал осматривать руки, ощупывать свое тело. Молодое тело. Ни живота, появившегося с возрастом, ни боли в суставах, которая стала следствием долголетних тренировок в зале. Ничего этого не было. Я торопливо опустился к боковому зеркалу заднего вида, под светом уличного фонаря, попытался рассмотреть свое лицо. «Как? Я же умер!» — прошептал я. «Я же умер минуту назад. Но сейчас на меня смотрел я сам. Только моложе, лет на 30, яркие, решительные глаза молодого, амбициозного человека. Волевой подбородок, тонкие губы, короткие черные волосы с легкой щелкой на высоком лбу. Я что, сплю?» — прошептал я, или я спал, и вся эта жизнь старого инвалида в коляске была одним сплошным кошмаром? Тогда я огляделся. Морозная ночь, одинокий уличный фонарь. Моя собственная пятерка «Жигулей» одиноко стоит у тротуара. Вот только купил я ее подержанной в середине 92-го года, а потом быстро сменил на другую машину. «Какого хрена творится?» За тротуарами темным массивом развернулся закрытый рынок. Только маленький зеленый вагончик-ларек подсвечивал пешеходный путь. Возле оконца ларька притаптывал от холода какой-то парень. Внезапно на запястье что-то пикнуло. Я вскинул руку, чтобы глянуть, что это такое. Когда дернул куртку, меня встретили золотистые в свете уличного фонаря часы «Монтана». Мои часы «Монтана» с орлом на задней крышке. На циферблате можно было разглядеть время 8:00 и календарную пометку «Фрай», то есть пятница. Зажав левую верхнюю кнопку, я увидел дату и месяц. 12-й день второго месяца. 12 февраля. Проговорил я как завороженный. А год? Словно пьяный, я пошел к ларьку и тронул парня, что там стоял за плечо. «Эй, друг!» — позвал я. «Какой сейчас год?» Мужчина вздрогнул и обернулся. «Ведь...» «Ты чего?» — удивленно глядя на меня, спросил Саня Шелестов.